Проект «Заражение. Шторм». Автор Николай Малунов. Глава первая. Улей. Два тяжелых транспортных вертолета упрямо двигались строго на восток, разрывая винтами чернильную тьму, рассвечиваемую иногда всполохами молний. Сделав крюк, выходя на более удобный угол захода, пилоты, борясь с непогодой, вели свои машины к цели. В пути они были всего час, но нервы, что у них, что у тех, кто трясся в десантном отсеке, были на исходе. «Долетим, не сым!» Глядя в темный иллюминатор, мимо которого проносились росчерки белых снежинок, пытаясь подбодрить солдат, прорычал Байкал. Ему тоже было страшно, не любил капитан перелеты. Здесь он ничего не мог поделать, если что-то пойдет не так. В бою понятно, все от тебя зависит. А здесь... Здесь Данил чувствовал себя запертым в консервной банке, которая вела себя так, как ей захочется. «Если что, падать хоть невысоко!» Недобро усмехнулся Хакас. Что да, то да. Обрусевший кореец был прав. Винтокрылые машины шли на предельно малой высоте, едва не касаясь днищем верхушек раскидистых кедров. Выше подниматься было опасно. Видимость никакущая, да еще и турбулентность. Или вершину горы поймаешь, не разглядев, или винты захлебнутся. Идти приходилось по видимым ориентирам. Вся навигация сдохла вместе с остальным миром еще полгода назад. Благо, что болтавшиеся в космосе навигационные спутники функционировали, иначе бы было совсем тяжело. Как бы ни казалось, что их достаточно, бортовая электроника — сложный инструмент. Здесь одними данными GPS не обойдешься. Нужны сведения по погоде, отклики маяков и еще куча всего, во что Петров вникать не хотел. Вот еще, голову умными мыслями забивать. И ладно бы полезными, а ведь так, на раз. 15 минут! Раздался в наушниках голос пилота. Если и там такая свистопляска, будет непросто. Сейчас нигде не просто, пробурчал капитан. Народ, готовимся! Проверить оружие и снаряжение. Напоминаю, у нас вообще нет никаких данных об обстановке на месте высадки. Потому действовать будем по обстановке. Наша основная задача. Проникнуть на объект, взять его под контроль и отключить ядерный реактор. В лаборатории могут находиться гражданские. Петров сделал паузу, пережидая очередную тряску. Точнее сказать, ученые. По возможности нужно вывести их. У нашего командования к ним есть несколько вопросов. Также приказано взять живыми их главного. Как он выглядит или как зовут, мы понятия не имеем. Так что, мужики, эту информацию тоже нужно будет еще добыть. Как он выглядит или как зовут, мы понятия не имеем. Так что, мужики, эту информацию тоже нужно еще добыть. Солдаты кивнули, зашуршали и забряцали оборудованием. Нервозность отряда виделась во всем. В действиях, в жестах, во взглядах и голосах. Еще бы! Не каждый день спасаешь мир в прямом смысле этого слова. Облажаться было никак нельзя. Если реактор взорвется, трудно было представить, что тогда произойдет. Как там говорил Доронин? То, что случилось полгода назад, было легким дождиком. То, что вокруг творится сейчас, можно назвать ливнем. А то, что произойдет, если реактор выкинет в атмосферу тонны новой заразы, можно будет сравнить со штормом планетарного масштаба. 10 минут! Донесся в наушниках голос пилота. Петров вздохнул. В груди появилось неприятное ощущение. Чем ближе они подлетали, тем чувство становилось сильнее. Давящее, гнетущее. Его ощущали все. Но больше всего Николай. Он сидел отдельно от основной группы бойцов, скрытый от их взглядов импровизированной перегородкой. Голову начинало давить. Причиной этому было далеко не сам перелет. Перегрузки, болтанка или резкие изменения высот – нет. Причина скрывалась впереди, за тяжелыми облаками, в распадке высоких, поросших тайгой гор. Он ощущал нарастающее давление внутри себя, словно сам воздух уплотнялся, становясь осязаемым. Впереди что-то было. Большое, огромное, страшное, опасное. Ощущения можно было описать как тревожные, гнетущие, обреченные. То, что таилось впереди, ждало их с нетерпением и страхом, желанием и опасением. Оно знало, что они приближаются. «Капитан, подойди!» Все же решился Николай вызвать друга. «Что случилось?» Заглянул тот, отдернув ширму через несколько мгновений. «Плохо выглядишь». Здоровяк действительно выглядел не лучшим образом. И так бледное из-за нехватки солнечного света лицо друга сейчас выглядело совсем белым. На лбу и бычьей шее выступил крупный пот. Челюсти сжаты, желваки так и гуляют, мышцы бугрятся, подергиваются. «Впереди что-то есть», — выдавил сержант, открыв глаза. «Что именно?» — насторожился Байкал. «Не знаю, ощущаю что-то. Как тогда, когда прорыв был. В голове давит». «Может, это от полета?» «Нет. Точно нет. Впереди что-то страшное». Капитан огляделся, зашел за ширму. «Уверен?» «Уверен», — кивнул гигант. «Чем ближе, тем сильнее ощущаю. Это что-то большое». «Насколько?» «Очень. Огромное, как медуза». «Ты это?» Петров пожевал щеку. «Может, укол?» Здоровяк задумался на мгновение, прислушиваясь к своему организму, потом отрицательно покачал головой. «Пока не надо, музыку послушаю, может, отпустят». «Хорошо, если что, говори». Петров вернулся в десантный отсек. О наличии на борту существа, еще недавно бывшего зараженным, только и мечтавшим оторвать от человеческой плоти кусочек повкуснее, знали не все. Только его группа была в курсе, что за монстра они с собой везут. Хотя слово «монстр» Петров уже давно исключил из своего оборота. Для него Николай стал другом. Они вместе через многое прошли, и назвать его тварью или монстром у Данила не поворачивался язык. «Мутант» — это вот скорее «да», и то как-то грубо. «Не такой» — вот самый точный термин. «Не такой, как все, измененный, улучшенный». И если Николай говорил, что что-то ощущает, то это были не просто слова. «Готовимся!» — тяжело проговорил Данил, обращаясь к бойцам. Слова друга встревожили его не на шутку. «Что там еще за медуза такая? О чем он?» Задание явно начинало попахивать, хотя к нему у капитана с самого начала были вопросы. Вертолет нырнул вниз, клюнув носом. Одновременно с этим в наушниках раздался голос пилота, сообщившего, что они видят цель и заходят на посадку. За иллюминатором стало чуть светлее. Мощные прожектора на носах машин разрезали тьму, и тем, кому хватило места у окон, открылась долгожданная картина. Небольшой городок, очень похожий на тот, с которого для капитана и Николая все началось, был погружен во мрак. Нигде не горело ни единого фонаря, ни одного окна в домах, ни одной фары брошенного автомобиля. Еще бы, почти полгода прошло с момента, как на планету обрушился странный дождь, в одну ночь превратив половину населения в кровожадных тварей. Второй вертолет вынырнул из тучи, ушел, заложив небольшой вираж чуть влево. Его задачей стоит отвлечение и вытягивание на себя возможных зараженных, которых, по предварительным данным, могло быть до тысячи. По числу жителей военного городка. «Готовимся!» — командует капитан, беря себя в руки, прекращая мандраж. «Высаживаемся на территории перед самой базой, поищите место!» Пилот подтвердил получение приказа. «Вторая и третья группы, берете периметр под контроль. Первая группа сразу к воротам базы. Пацан, на тебе двери. Чук, Гек, прикрывайте программиста. Вы двое!» Взгляд командира уперся в переданных полковником в усиление ученых. «Под ногами не крутитесь! Держитесь ближе! Никуда без приказа не отходите, не лезете! Понятно?» Кивки. «Отлично! Держим оборону до вскрытия, потом заходим. Вторая и третья группы дальше по обстановке. Если слишком жарко будет, уходите. У нас на все про все от силы часов 5. Если не успеем...» Байкал замолчал, вздохнул. «Должны успеть, мужики. От нас судьба мира теперь зависит. Слева, перекрывая грохот винтов, раздался рев пулемета второго вертолета. «Капитан, видим зараженных. Двигаются в вашем направлении от здания штаба. Их много». «Понял. Держите их, мы уже высаживаемся. Слышали? Торопимся. Вперед идет наша главная сила, за ним вторая группа, потом мы. И замыкает третья. Колян, готов?» «Готов». Прохрипело в наушниках, и в темноте угла что-то заворочилось. Солдаты замерли, когда великан показался на свет. Лишь группа Петрова, уже познакомившаяся со здоровяком на брифинге, отреагировала на появление чудища, как на само собой разумеющееся. «Укол нужен?» Николай отрицательно качнул головой. Поведя плечами, разминая мышцы, он приподнял огроменный по меркам простого человека четырехствольный авиационный пулемет до уровня пояса. «Открывай». Аппарель загудела, взвизгнули моторы. В салон ворвался холодный ветер, снежинки устроили круговерть. «Вперед! Пошли!» — скомандовал Байкал, пропуская перед собой группу спецназа. Вертолет, болтаясь в метре от земли, натужно гудел. Садиться было опасно. В случае посадки быстро набрать высоту машина не сможет, потому было решено прыгать. Сержант вышел первым. Вдохнув полной грудью чистый морозный воздух, он мгновенно уловил в нем опасность. Измененное биологическими опытами зрение быстро перестроилось. «Справа!» — прорычал гигант, поворачиваясь в сторону, откуда исходила угроза. Почти в этот же момент к ним двинулись клекочущие тени. Десяток. Не меньше тварей, преодолевая сугробы, утопая в снегах по колено, переваливаясь друг через друга, кинулись вперед. «Группа, к бою! На 2 часа!» — предупредил командир спецназа, и тут же по силуэтам ударили автоматы. «На 11!» — скомандовал кто-то другой, и к первому залпу примешался второй. «На 6! На 4!» Солдаты покидали чрево стальной машины, тут же вступая в бой. Твари кидались отовсюду, лезли из каждой щели. Из первого десятка их стало 2, затем 3, а дальше, казалось, их уже и посчитать было невозможно. «Вперед, вперед, вперед!» — гнал свою группу Петров в сторону огромных массивных ворот, каркас которых уходил прямо в гору. «Пацан, шевелись!» Винты огромного транспортного вертолета подняли, взбили снежный покров. Снежинки кидало из стороны в сторону, создавая вокруг места посадки настоящую метель. Автоматы стрекотали безостановочно. Тварей вокруг было явно больше ожидаемого числа. И это только тут. В городе второй вертолет вел воздушный бой. Высадить солдат ему было просто невозможно. По докладу пилотов к ним двигалась целая волна мертвецов. Настоящая лавина. Высадив десант, первый вертолет взлетел, пошел на разворот. С его борта ударил огненный росчерк трассеров, прошелся где-то за пределами базы. «Быстрее, мужики, их слишком много!» — подтвердил пилот их вертолета. «Пацан, шевелись!» Петров нервно сжимал автомат, укрывшись за будкой КПП, высматривая в успокаивающейся снежной круговерти быстрые черные тени. Программист утер пот, несмотря на лютый холод вокруг. «Стараюсь!» Он замерзшими пальцами выцарапал из внутреннего кармана заготовленные заранее еще на Афалине чистые ключ-карты. Сперва нужно было вычислить код отклика замка, а затем через программатор залить на одну из карт запрос, создав таким образом копию. И лишь потом, если все удастся, можно будет распечатать первую дверь. Стянув рукавицу, зажав ее зубами, парень принялся подключать контакты провода ноутбука к карте. Крокодилы, как назло, то не хотели размыкаться, то мешались друг другу, то соскальзывали с медных площадок микросхемы. За спиной ударили автоматы. Программист вздрогнул. Это совсем не то, на что он рассчитывал, подписывая контракт с Министерством обороны. Совсем не то. Твари кинулись всем скопом, словно сговорившись. Перевалившись через сетчатый забор, Они посыпались в сугроб, словно блохи с паршивой собаки. Пули врезались в тела, пролетая насквозь. Убить этих существ было не так-то и просто. Нужно было обязательно повредить мозг, причем не просто куда-то, а в особую его часть, где-то под затылком. А сделать это в таких условиях, как сейчас, было очень непросто. Первые твари встали, выкопавшись из окрасившегося в алый цвет снега, и кинулись вперед. «Кнехт!» Только и успел прокричать капитан, как тут же за его спиной засвистели стволы пулемета. Загудело. В твари полетели росчерки крупнокалиберных пуль. Штыковой огонь ненадолго задержал волну. Но что толку метлой пытаться удержать порыв ветра? Патроны не бесконечные. «Трубы! Трубы!» Понимая, что магазины бойцов вот-вот опустеют, снова проорал Байкал. Несколько бойцов отложили оружие, потянули из-за спин гранатометы. Бахнуло 5 раз. Под забором образовались разрывы. Осколки свистнули над головами, заставляя солдат сбить темп стрельбы. «Гранаты к бою!» Продолжал командовать Данил. Снова загрохотало. Твари, перемолотые в фарш, не сдавались. Те, что лишились конечностей, пытались ползти, не переставая при этом клокотать измененными голосовыми связками. Это было страшно. Казалось, волну не остановить. Второй вертолет так и не сел, продолжая вместе с первым поливать невидимого противника в какой-то сотне метров от них. Операция оказалась на грани краха. Внезапно за спиной загудели моторы. Створки мощных ворот подались в стороны. По полу прошлась дрожь. «Получилось!» — раздался радостный восклик пацана. «Заходим, заходим, заходим!» Уже понимая, что им не выстоять, требовал капитан. «Вторая и третья группы, отступайте!» Бойцы спецназа, перезарядившись, кинулись в стороны от входа. Их задачей по-прежнему стояло отвлечение зараженных от основной группы на себя. Сделать это в сложившейся ситуации было сложно. Монстрам навалить огромную кучу на то, кто там что планировал. Они видят цель и идут к ней. И отвлечь их с этого пути практически невозможно. Твари, получив передышку во время перегруппировки солдат, бросились вперед с утроенной силой. Группа Петрова явно не успевала. Створки ворот уже достаточно приоткрылись, чтобы в них мог просунуться человек. Но команда не торопилась проникать на территорию базы. Первыми, как и положено, пошли разведчики. Седой, уже пожилой Куль и его напарник, Хан. Бойцы первыми должны были обследовать помещение за воротами. И в случае опасности дать время основной группе перестроиться. Но все обошлось. Тамбур был пуст. Следом за разведчиками в пещеру сунулись ученые и программист. За ними близнецы Чук и Гек. Затем остальные. До последнего стояли Хакас, Байкал и Кнехт. «Закрывай, закрывай!» Орал пятясь Петров, отсчитывая последние мгновения, через которые его автомат клацнет пустым магазином. Хакас вел огонь из карабина с оптикой. И, по сути, его стрельба была в данной ситуации больше беспокоящей, чем результативной. Хоть кореец и поражал свои цели каждым выстрелом, этого было недостаточно. Створки двинулись в обратном положении. Петров дождался, пока Хакас сменит его на позиции, и вбежал в помещение, перезаряжаясь на ходу. «Колян, назад!» Великан, стоявший дальше всех от двери, уже ввязался в рукопашную. Огромный пожарный топор мелькал в его руках, нанося противнику, наверное, самый ощутимый урон. Пуля быстра и точна, но топор сокрушительней. Взмах, и в сторону отлетают сразу 3 головы. Второй, и в другую отрезанные руки и пальцы. Возвратное движение по дуге, и тела падают, лишившись опоры ног. Ворота закрылись ровно в тот момент, когда гигант, все еще пятясь, переступил порог, едва-едва избежав участи быть раздавленным чудовищным прессом. «Хрена замес!» Вытирая пот и что-то ища в подсумках, нервно хихикнул Куль. «Давно я в таких не бывал. Как обратно-то потом выбираться будем? И откуда тут столько тварей? Они что, все разом из лужи напились? Ну, вояки хрен с ними, могли. Ума немного. Но ученые-то, там же их почти половина была. Пожилой воин, отыскав, вынул зажигалку, подкурился, игнорируя неодобрительный взгляд капитана. «Не знаю», — вздохнул Данил и, дождавшись, когда разведчики вернутся, обратился к близнецам. «Докладывайте». «Чисто», — ответил Чук или Гек. «Помещение 30 на 30», — поддакнул Гек или Чук. В темноте да в одинаковой форме парней было невозможно отличить. «Нашли люк. Там, наверное, и вход», — указал рукой в темноту, куда не добивал фонарь Хан. «Хорошо», — накинув ремень автомата на шею, ответил Петров. «Пошли. Времени мало». Афалина погибала. Гудели, разрываясь, коридоры. Предсмертно стонали переходы. Дрожали в судорогах опоры станции. Корчились в агонии и бегали люди. Клокотали зараженные. «Что? Зараженные? Откуда они здесь? Прорыв? Нападение? Бред!» Чернова вздрогнула. Последнее, что она помнила, это взрыв и шок от его последствий. Но в прошлый раз научная станция выглядела по-другому. Откуда взялась темнота, разрываемая красными всполохами аварийных ламп и ревом сирен? Откуда вокруг крики людей? Откуда выстрелы? Наталья, преодолевая головокружение и тошноту, поднялась с кровати. Так, судя по всему, она в палате. Ну, конечно, странные мысли, это же логично. Где ей еще находиться? В богатом замке прекрасного принца? Пошатываясь от слабости, она подошла к двери и проверила, заперт ли замок. Нет, не заперт. Заперла, повернув язычок на ручке. «А вы как думали? Молодая хрупкая ученая первым же делом выйдет в коридор с вопросом, что тут происходит, и получит зубы ближайшей же твари в шею? Трижды ха! Хрен она куда вообще выйдет, слишком уж хорошо эти существа ей знакомы». Обезопасив комнату, Наталья осмотрелась. Нужно избавиться от слабости. Для этого ей нужны какие-нибудь стимуляторы. Раз есть стойка капельницы, значит и пакет хотя бы с глюкозой найтись может. Осмотрев прикроватную тумбочку, девушка нашла искомое. Теперь нужно аккуратно все подготовить. Да, не лучшее время. Снаружи выстрелы усиливаются, по ушам режут крики и несется по станции зловещее клё-клё. Но ей не привыкать. Совсем еще недавно она в такой каше побывала, что это детский лепет. Скрыв иглу, Чернова аккуратно ввела ее в вену, зафиксировала пластырем, запустила капельницу. Чистые мозги – вот что ей сейчас нужно. И раз иных способов она не видит, то нужно использовать все, что есть под рукой. Вон, кстати, чей-то кофе на той же тумбочке. Сюда его. Сейчас все средства хороши. Неважно, помогут они или нет. Нужно что-то делать и ждать прихода спасателей. Подперев дверь для надежности еще и стулом, Чернова спряталась за кроватью. Сев на пол, она попыталась сконцентрироваться. Что все-таки произошло, пока она была в отключке? Прорыв. Тут к бабке ходить не нужно. Но откуда? Опять на нижних этажах прохудилась система очистки воды? Или это еще с прошлого раза не всех монстров выловили? Афалина слишком велика, чтобы проверить каждый закуток, а людей, не занятых разборами завалов и решением проблем после взрыва, почти не осталось. Но ведь, судя по крикам, там далеко не пара зараженных, которых могли случайно не заметить. И что со светом? Отключили из-за опасности возгорания или накрылись генераторы? Вроде в прошлый раз, когда она пришла в себя, такой угрозы не было, все работало исправно. Спасатели и добровольцы разгребали завал в лабораторном блоке. Врачи занимались спасением раненых. Свет был. Воспоминания нахлынули, заставив зубы скрипнуть. «Тихо, тихо», – прошептала она вслух, чтобы хоть как-то заглушить страшные мысли и воспоминания. В дверь кто-то ударился, дернул ручку. «Есть кто?» – приглушенный мужской голос. «Есть!» Хрипло шепчет ученая и тут же, прочистив горло, повторяет намного громче. «Есть, есть!» «Оставайтесь в помещении. Мы за вами вернем». Фраза обрывается на половине. «Справа!» Раздается выстрел, затем целая очередь. «Все живы?» «Все!» Голоса удалялись, но Наталья облегченно выдохнула. «Мы за вами вернемся. Вот, все не так и плохо. Умница, что сразу никуда не пошла. Есть время себя немного привести в порядок». Закончилось все примерно через час. За это время девушке стало заметно лучше. Может быть, дело в капельнице, а может, организм сам начал набираться сил. Как бы то ни было, но за ней действительно вернулись. «В результате аварии прорыва зараженных мы потеряли два комплекса», докладывал полковник на аварийном совещании, собранном в кабинете генерала, на котором самого Доронина почему-то не было. «Лабораторный и инженерный. Лаборатории практически полностью разрушены в результате взрыва. Инженерный блок сгорел из-за пожара во время прорыва. Потери высоки. Мы потеряли больше половины оставшегося личного состава солдат и процентов 80 мирного населения. Уничтожен главный генератор. Запасные переведены в режим сохранения энергии. Отказали насосы и вентиляция». «Откуда взялись зараженные?» Прервала, задав волнующий ее вопрос, Чернова, ощущая неприятный тяжелый взгляд со стороны заместителя командира базы. «Хороший вопрос, товарищ ученая. Его мы вам и хотели задать, ведь они пришли из ваших лабораторий. Чем вы там занимаетесь?» Девушка попыталась встать, что-то возразить, но за ее спиной обозначилось движение. Зашуршала одежда, бряцнули карабины на оружие. «Что вы такое говорите? В нашем комплексе больше не велись подобные опыты, это чушь!» «Мы провели служебное расследование», — улыбнулся полковник самими уголками прищуренных глаз, не сумев сдержать эмоции. «Эти твари ваши! У нас есть записи с камер наблюдения. Так что, Наталья Владимировна, вам сейчас нужно будет пройти с нами для ответов на некоторые вопросы». На плечо девушки легла рука. Чернова дернулась. «Я никуда с вами не пойду! Где генерал Доронин?» «Товарищ генерал!» Полковник сжал зубы. «Скорбит по безвременной кончине его дочери. И раз уж вы задели эту тему, на этот вопрос там тоже придется ответить. Что вы ей такого вкололи, после чего ей стремительно стало хуже? Все, увести!» Девушка онемела. «Как? Что? Она умерла? Но все же было хорошо. Она же перед самым взрывом ее наблюдала». «Падла! Это точно полковник. Он все подстроил. Ах ты, тварь!» Наталья промолчала, смысла оправдываться не было. В зале заседания не было никого, кто бы мог ее поддержать. Вон как смотрят, словно она сама последняя мразь. Но, собственно говоря, в их глазах она ей и была. Девушку грубо подняли из-за стола, вывели в коридор. Ничего, не привыкать. За последний месяц ее так, если память не подводит, уже третий раз выводят. И что в итоге? В итоге от лаборанта она доросла до начальника целой лаборатории. Но то было тогда. Сейчас же все было намного серьезнее. Ее вели... А в голове ученой кипела бурная деятельность. Стресс придал сил уставшему организму. Информация. Ей нужна информация. Солдаты, ведущие ее под руки, говорить не хотели. Но Черновой это было и не обязательно. Что они вообще могут ей рассказать? Сами ничего наверняка не знают. Она из того, что по сторонам видит, может больше информации получить. Так что эти двое вообще не вариант. А вот подвернувшийся в одном из коридоров, которыми ее вели неизвестно куда, Павел, был тем, кто ей нужен. «Наталья Владимировна!» Заметив начальницу, попытался было подойти к ней лаборант Пашка. «Стоять!» Остановил дернувшегося было паренька с забинтованной головой вояка. «Что? Наталья Владимировна, куда вас?» «Паш!» спросила Наталья. «Что там произошло?» Ее повели быстрее, стремясь увести за угол коридора, Но время у коллег еще было, чтобы перекинуться хотя бы парой слов. «Молчать!» — рыкнул охранник. «Они...» Павел сделал робкий шаг за начальницей, но один из охранников остановился и, развернувшись, пригрозил автоматом. «Молчать, я сказал!» Павел на мгновение запнулся, но выполнять приказ конвоира не стал. «Что-то произошло!» — выкрикнул он, отлично понимая, что рискует головой. «Говорили, что погибшие под завалами были заражены!» «Молчать!» Солдат ударил лаборанта, сбив тому дыхание. «Я тебе сейчас все зубы повышибаю, урод! Плохо меня понял?» Павел хекнул, упал на колени, схватился за живот. Ему тут же заломили руки за спину. На запястьях хрустнули наручники. «Они прямо в зале, куда трупы сносили, встали!» Продолжал хрипеть Пашка. «Ну все, гаденыш!» Сапог угодил под ребра. «Докричался!» Наталью повели еще быстрее, уже заставляя бежать. «Погибшие под завалами были заражены», звенели в голове слова лаборанта. «Так, были заражены. Откуда такая информация? Кто сказал? Как определили? Были первичные призраки, вторичные, явные? Откуда они под завалами оказались? Там же были только те, кто работал и жил в лаборатории. Зараженным попросту неоткуда было взяться. Да, их могли согнать специально, но тогда почему Пашка сказал, что зараженные были под завалами? Не в комплексе, а именно под обрушением. Может, он что-то напутал? Вряд ли. А вот передать уже заведомо измененную информацию ему вполне могли. Как там? Диза? Дезинформация? Он ведь сам пострадал и на месте раскопок не находился. Значит, могла быть подстава. Очередная. Наталья сжала зубы. Это точно дело рук полковника. Больше некому. Может быть, сперва был прорыв, а затем, чтобы скрыть следы, взорвали научный комплекс? Но зачем? Зачем уничтожать оборудование, образцы, людей и данные? Теперь же им больше никогда не удастся повторить свой эксперимент. Год работы. Наталья осеклась. Полгода работы коту под хвост. Может, он что-то скрывал, но что и зачем? А может, он специально не хотел другого эксперимента? Или продолжать этот? А может, успели вынести все данные, чтобы дальше самим продолжать работу? Но без оборудования все это бессмысленно. Без образцов они ничего не могут. Ладно, дальше. Они встали в зале, куда сносили трупы. Это как понять? Зараженные не умеют притворяться. Да и трупы же от бессознательных отличали, проверяли. Кто-то подложил зараженных. Но то, что она видит вокруг, нет. Это не вяжется. Вокруг работали люди, сносили тела зараженных в одну кучу, и куча эта явно насчитывала далеко не один десяток трупов. Среди них, кстати, и люди в инженерных комбинезонах, и в гражданской одежде, и даже лабораторный халат виднеется. Может, туда всех подряд сносят? Нет. Нет. Вон кого-то вроде как без признаков укусов и заражения понесли отдельно. Тварь прыгнула внезапно. Наталье повезло. Солдат вел ее с правой стороны. Оттуда зараженный и кинулся на них, вцепившись мертвой хваткой первому попавшемуся ему на пути человеку, сперва в руку, а потом и в горло. Чернова вздрогнула, отшатнулась, запнулась и упала. Кто-то закричал, кинулся к ним на помощь. Но сопровождавшему ученую уже было поздно помогать. За мгновение зараженный прогрыз гортань конвоиру, залив его форму темной кровью. Тот даже вскрикнуть не успел. Девушка быстро поднялась. Страх придал сил и не позволил телу бездействовать. Зараженный продолжал грызть шею парню. Неприятно хрустнули хрящи на зубах. Солдат забулькал, попытался оттолкнуть нападавшего, но тот повалил его, не дав подняться. К месту схватки подскочили носильщики трупов. Но следом за первой тварью на них кинулась вторая, и вот уже самому помощнику нужна помощь. Наталья бросилась назад, но остановилась. Ее внимание привлек оброненный автомат. Конвоир не успел им воспользоваться. А вот Наталья... Приклад сам собой прыгнул к плечу. Глаз соединил мысленной линией мушку, целик и затылок первой твари. Палец нажал на спуск, и ничего не случилось. Крючок не сделал даже половины движения. «Черт!» — выругалась девушка. Наклонить автомат на бок, убедиться, что дело в предохранителе, большим пальцем его вниз, до упора, продолжая материть нерадивого военного. Левой рукой под ствол, зацепить пальцем затвор, оттянуть назад и отпустить без сопровождения. «Клац!» Мертвяк встрепенулся на звук, оскалил рожу и кинулся к девушке. Грохнул выстрел, затем второй, третий. Зараженный распластался на скользком от крови полу. Перевести прицел на второго, вжать спуск, осмотреться, убедиться, что рядом больше нет монстров. Выдохнуть. Первым делом Наталья подскочила к военному. Чем помочь? Парень еще жив, но его укусили. А это значит что? Верно. Это значит, что у него мало времени, да и с дырой вместо гортани долго не проживешь. Потому прицел на лоб, вжать спуск, зажмуриться от плеснувшей на лицо крови. Рядом крик. Это вопит носильщик трупов. Не тот, кому тоже горло вскрыли, а второй, выпучивший на женщину глаза. Он пятится, выставляет руки перед собой, словно пытаясь закрыться, и тут же его хватают из темноты еще две твари. Чернова вскидывает автомат. Все как во сне. Никаких эмоций, только четкие расчетливые движения. Никаких мыслей. Словно она робот. Выстрел, второй, третий. В темноту ответвляющегося коридора улетают трассерные росчерки. Света от пуль не хватает, чтобы понять, попала она или нет. Но с момента, как зараженные схватили жертву и до выстрела, прошло меньше секунды. Коридор узкий, никуда не денешься. Для верности Чернова выстрелила еще дважды. Проверять результат стрельбы она не пошла. Ну нафиг, сунешься, так и сожрут. Потому, не опуская оружие, она попятилась назад. Перешла на бег девушка лишь после того, как дистанция между ней и местом бойни стала достаточной, чтобы можно было поддаться страху и повернуться спиной. В ушах стоял звон, плечо болело от приклада, а глаза начали слезиться от пороховых газов. Появилась тошнота и головокружение. Последствия стрельбы и недолеченной контузии после обморока. «Стоять! Мордой в пол! Бросить оружие! Ты что, тварь, сделала?» Встретил ее сразу за углом второй военный, вероятно, кинувшийся на звуки выстрелов. «Зараженные!» — схлипнула Чернова, опустив оружие. «На нас напали зараженные!» Звучали ее слова фальшиво. Никто не поверит холодному тону безжалостного убийцы, если тот попытается притвориться невинной овечкой. Вот и у Натальи все эмоции внезапно куда-то пропали, и даже сама себе она бы не поверила. Как Наталья не пыталась показаться напуганной, внутренняя напряженность и собранность не давали ей сыграть эту роль. Благо, что из коридора, откуда она только что вернулась, раздался душераздирающий крик, а за ним глухие гортанные всхлипы монстров. «Где Саня?» Автомат второго охранника нацелился на женское тело. «Там зараженные!» Попыталась оправдаться девушка. «Они напали на твоего друга!» «Не гони! Ствол брось!» Процедил военный, скосив глаза на угол коридора. «Ствол, я сказал!» «Ты глухой, боец?» Оружие женщина не опустила, а напротив чуть приподняла. Голос ее стал внезапно злым и грубым. Выбора между тем, выстрелить военного или стать жертвой вот-вот примчавшихся на шум тварей, не было. «Там зараженные!» Вояка напрягся, выжал слабину спуска, и тут... Чернова такого не ожидала. Павел дернулся, сбив солдата, подбив тому ноги. Вояка вскрикнул, пошатнулся, взмахнул руками. Грохнул выстрел. Пуля чиркнула потолок, осыпала девушку пылью. Наталья вздрогнула. Палец на спуске сжался сам собой и раздался второй выстрел. Охранник всхлипнул, дернулся, выронил оружие, схватился руками за грудь. На нем, конечно, был бронежилет, но в отличие от рейдеров, выходивших за пределы базы, или других, настоящих военных, этот носил простенький жилет, защищающий от порезов и пистолетных пуль до 45-го калибра. Опять 45 – это вам не ленивая толстенная блямба, предназначенная для остановки живой силы. Это шустрая маленькая пулька, предназначенная для проникновения. Пенетрации, как говорят за рубежом. Вот и выполнила она свое предназначение, пробив тонкий кевларовый слой. Парень захрипел. На шее у него появились следы крови. Он выгнулся, задергал ногами, пытаясь расцарапать, сорвать с себя ненадежную защиту, добраться до причины боли и зажать ее ладонью. Но силы в организме таяли стремительно. Павел выпучил глаза на умирающего. Наталья помогла ему сесть, шлепнула по щеке. «Паша, смотри сюда! Вставай! Нужно бежать!» «Вы его?» «Да, я его убила! Это была самооборона! Паш, не тупи!» Чернова встряхнула лаборанта так, что у парнишки клацнули зубы. «Там зараженные! Нужно уходить!» «Зараженные?» Перевел удивленный взгляд лаборант на начальницу. «Так вы не обманывали?» «Нет!» «Я думал, вы отвлечь его просто хотели. Откуда они тут? Там же все...» Чернова осмотрелась по сторонам, нерешительно сунула руки в карманы ремня охранника, который уже затих. Пошарила в одном, в другом, потом облегченно вздохнула и выудила ключ от наручников. «Давай руки!» Расстегнув браслеты, она подобрала второй автомат, оглядела его, бросила свой. Патроны в нем вот-вот закончатся, а запасных магазинов, сопровождавшие ее надзиратели, не имели. «Нужно срочно уходить!» Павел встал, потер запястье. «Что вообще происходит, Наталья Владимировна?» «Хрень, Пашенька, происходит. Я думаю, все это дело рук полковника». «Полковника?» «Да, и взрыв, и зараженные, и даже...» Про гибель дочери генерала девушка умолчала. «Но зачем ему все это? Бред какой-то! Зачем уничтожать базу? Мы же все без нее умрем! И он тоже!» «Не знаю». Уже на ходу кинула Наталья. «Нам нужно это выяснить. Возможно, это как-то связано с тем самым ульем. Мне срочно нужно к генералу». Вход в подземный комплекс открываться не хотел. Пацан матерился, пыхтел, потел, но чертов люк никак не отвечал на запросы. «Взорвать может?» Топнув по бетону, поинтересовался Рыжий и тут же сам себе ответил. «Не, хрена там. Если б изнутри... А с поверхности только щебенку снимем». «Да и не поможет», — покачал головой Петров. «Я бывал в подобном месте. Этот люк как пробка на бутылке. Вниз не продавишь, только вверх. Домкратами или компрессорами. Специально так сделали. Его даже краном не поднять, внутри запоры». «Где это ты такие видел?» — усмехнулся Хакас. «Было дело. Там этажа 2-3 вниз еще идет. Если не вскроем, придется водоток искать». «Что?» «Водоток. Реактору охлаждения нужно. Такие комплексы обычно над водяными жилами строят или подземными реками. Вода должна куда-то вытекать и отстаиваться, какое-то озеро огражденное». «Не-не!» — сплюнул Куль. «Я в радиоактивное озеро не полезу». «Что?» — улыбнулся сурового вида одноглазый боец по кличке Бабай. «Боишься, бубенчики отвалятся? Так недолго осталось. Да и в твоем возрасте, отец, побойся Бога. Неужто нас, молодых, пошлешь? Ты-то прожил свое». «Ухи откручу, будешь зубоскалить», — беззлобно пробормотал старик. «Нашелся тут, молодой». Вмешиваться в разговор Данил не стал. Пускай мужики пошутят, стресс выплеснут. Все равно этим никак не ускорить, не замедлить открытие шлюза не сможет. «Ты как? Хреново выглядишь?» Подсел к другу Петров. Николай действительно выглядел не лучшим образом. Весь какой-то напряженный, уставший, словно тяжело болеющий. Состояние товарища капитана заботило в первую очередь. Ведь на него во всей этой операции делалась самая большая ставка. А он пока, как бы сказала высокое начальство, не оправдывает возложенных надежд. «Не пойму», — отмахнулся здоровяк, сняв наушники с гремящей в них музыкой. Голову давит, в ушах шумит, как от подстанции высоковольтной. В костях все гудит. «Может, все же уколоть?» «Не, пока нормально. Посижу немного и снова в строю буду». «Но ты смотри, если что, говори. Хрен знает, что на тебя так действует». Капитан ушел, а Николай, вновь натянув тактические наушники на голову, прикрыл глаза. Он знал, что именно на него действует, что именно тянет его туда, вниз, что шепчет ему в самое ухо тысячами голосов. Гигантская грибница, кальмар, медуза, масляное пятно в луже. Он не мог это описать словами, лишь ощущал липкие щупальца, которые тянулись к нему с момента, как их вертолет приблизился к этой проклятой базе. Нет, тут явно что-то скрыто. И это что-то пострашнее ядерного реактора. «Получилось!» Наконец-то обрадовался пацан. «Хрен тебе! Не сделаешь меня!» Бетонный пол дрогнул. Где-то внизу загудели моторы, и бетонная плита, чуть просев вниз, словно поезд перед началом движения, откатывающийся назад для лучшей сцепки вагонов, пошла вверх. «Внимание!» — пришел в движение и Байкал. «Включить наушники! Огонь на поражение! Но смотрите в оба! Там могут остаться ученые!» Грузовой лифт, на котором им нужно было спуститься в саму преисподнюю, доверия как-то не внушал. Да, вроде как пространства в нем достаточно, чтобы сразу с десяток человек себя вместить. И контур безопасности был внушительным. Ребра куба были сварены из толстенных балок. Но вот что-то в нем настораживало. «А нахрена такой люк огромный? Как они оборудование вниз спускали?» — оформил мысль в слова Чук. «Хороший вопрос», — нахмурился капитан. Лифтовая кабина была в разы меньше шахты, открывшейся взором группы после того, как бетонная пробка заняла свое положение над их головами. Тут таких лифтов могло штук 5-6 вместиться. Да и сама кабина не в центре, а вот, прямо у самой стены. «Может, там площадка грузовая еще как-то поднимается?» — почесал переносицу брат-близнец Гек. «Посмотрим. Ладно, как там заряды?» Рыжий показал большой палец, спрыгнул с крышки. «Все готово. Вот пульт. Надеюсь, мощности хватит. Если что, там композит какой-то. Не знаю, из чего именно крышка сделана. Если опоры просто бетонные с арматурой, то точно хватит. А если там еще чего хитрое, то не уверен. Но 5 зарядов должно хватить». «Хорошо. Таймер поставил?» «Да, на 5 часов». «Тогда заходим. Шевелимся. У нас всего 5 часов на все про все». «А он нашего... здоровяка выдержит?» Кнехт подошел. Аккуратно, словно перед нырком щупал холодную воду, потрогал пол кабины. «Да куда она денется?» — резюмировал он после того, как топнул уже посильнее. «Поехали». Вошли, поехали. Кабина с гудением сервомоторов пошла вниз, погружаясь во мрак. Аварийное освещение, загоревшееся при открытии люка, не пробивало даже и 5 метров тьмы. А судя по убегающим вниз световым маячкам, спускаться группе придется очень долго. 3 этажа, говоришь? Вглядевшись в серое марево, которое великан видел своим изменившимся зрением, поинтересовался Николай. «Да тут 100 метров!» Действительно, шахта лифта шла вниз, и дна ей не было видно, сколько отряд не пытался просветить ее фонарями. Судя по всему, комплекс был вырублен прямо в скале на месте какой-то глубокой пещеры. Стены не везде были заключены в бетонные кольца, и в таких разрывах виднелся черный, блестящий, словно антрацитовый камень. Чем ниже они спускались, тем становилось теплее. Если снаружи руки мерзли через несколько секунд после того, как снимешь перчатки, в помещении можно было обойтись и без шапки, то теперь, преодолев примерно половину пути, отряд чувствовал себя вполне комфортно. Можно было даже снять теплые куртки. Наконец-то через бесконечность лифт достиг дна. Как и предполагалось, внизу оказалась большая грузовая площадка. Судя по уходящим вверх тросам, она тоже могла подниматься и опускаться, доставляя габаритные грузы. «На таких и танк опустить можно!» Осмотрев сотни идущих вверх стальных кабелей, нахмурился Куль. «Избыточно!» – качнул головой Хакас. «Может, реактор опускали?» – предложил кто-то еще. «Вряд ли. Его, скорее всего, на месте собирали. Слишком уж громоздкий». Впервые за все время с момента проникновения в улей заговорил ученый, приданный выселение. «Даже самый компактный займет никак не меньше 3 этажей стандартного помещения. Плюс комната управления, охладителя. Нет, проще было бы собирать его уже на месте». «Если не спускали, то, может, что-то поднимали?» Снова предложил старик. «Руду эту, которую выбирали, куда-то же нужно было девать?» «А вот это уже вполне возможно», — снял и протер запотевшие очки ученый. «Я не знаю, как тут все устроено, но судя по тому, что я вижу и видел снаружи, так оно, вероятнее всего, и было». «Кончай болтать!» — прервал капитан. «Не на рынке! Выходим!» «Колян, ты как?» «Нормально, уже лучше», — кивнул здоровяк, выходя вперед. «Открывайте, за дверью чисто!» Сказано это было с такой уверенностью, что Данил ни разу не усомнился в словах друга. Он уже не раз подтверждал свои экстрасенсорные способности, или как там это еще назвать по отношению к зараженным. Кто знает, что там с его сознанием случилось, пока он полгода находился за гранью привычного понимания жизни, будучи простым зараженным. Как-то же твари определяют, где свой, а где чужой, не кидаются на себе подобных. Может, между ними какая-то связь телепатическая? Может, пахнут как-то? А может... Да хрен его знает, что может. Это пусть Чернова разбирается. За дверью действительно никого не было. Лишь лестничная клетка, сваренная из арматуры, да уходящая вниз и вверх винтовая лестница без ступеней, в виде пандусов, вероятно, для перемещения по ним тележек или миникаров. «Вниз!» — решительно заявил капитан. «Чук, Гек, вы наверх!» — добавил через мгновение. Братья кивнули, вздохнули, но ослушаться приказа не смели. «Проверьте, может, там есть жилые помещения или выход запасной. Да и мало ли, твари. Не хочется их за спиной оставлять, когда потом экстренно валить придется». Улей встретил группу мертвыми и холодными коридорами. Нет, температура тут была приемлема, даже становилось жарко. Но вот общая картинка описывалась именно этими двумя словами. Где-то гудели перекрытия. Словно огромный зверь, прочищавший горло, скрипели петли, играя на нервах, то начиная свой визг, то внезапно обрывая, будто двери кто-то задержал рукой. Внизу, в глубине, что-то жужжало. «Чувствуешь что-нибудь?» — негромко поинтересовался Петров у Николая, когда группа спустилась и вышла на первый попавшийся им этаж. Здоровяк отрицательно покачал головой. «Все темно. Не пойму, есть кто или нет. Но что-то слышу». Сержант поднял лапу, призывая к тишине. Наклонил голову. «Да. Там, впереди, стонет кто-то». «Группа, внимание!» Направив автомат в коридор, скомандовал Байкал. «Впереди угроза. Хакас со мной. Наука на месте. Кнехт, вперед!» Зараженного нашли в одном из боковых помещений. Бывший ученый стоял, тупо пялясь в стену перед собой, и потому подкравшегося гиганта почуял слишком поздно. Свистнул топор, хрустнули кости, и голова бедолаги слетела с плеч. Сделано все было тихо и аккуратно. Петров мог поклясться, что услышал только 2 этих звука. Даже падения тела не было. Видимо, Николай подхватил труп. Но именно в этот момент в дальней части коридора раздался глухой гортанный всхлип. «К бою!» Не став скрываться, прокричал Данил, разглядев прибор ночного видения кинувшихся к ним тварей. Они выскочили из последнего помещения и, толкаясь, побежали вперед. Великан встретил их первым. Он успел выйти из комнаты и перехватить нескольких голодных существ. Одного лапищей прямо поперек тела. И, размахнувшись им, словно куклой, снес еще сразу 3. Раздались приглушенные выстрелы, по полу заскакали гильзы. Но спокойствие базы уже было нарушено. «Капитан, у нас контакт!» Почти одновременно с этим раздался в наушниках голос одного из близнецов. «У нас тоже!» – прорычал Байкал, выцеливая тварей. Они растревожили улей, причем в прямом смысле этого слова. База словно ожила. Леденящий кровь клёкот понесся со всех этажей, сливаясь и смешиваясь в непонятный инфернальный вой. «Вперед! На прорыв!» Понимая, что единственный способ хоть что-то успеть сделать, отдал приказ капитан. Нужно было во что бы то ни стало добраться хоть до какого-то укрытия. Идти назад бессмысленно. Это им придется аж до самого лифта отступать. А оставаться на месте – верный способ завязнуть в схватке, потеряв время. Так что пока оно у них было, нужно стремиться отыграть у врага как можно больше территорий. Группа перешла на бег. Тварей в коридоре было от силы десяток, и справиться с ними хорошо вооруженному отряду не составило труда. Но это сейчас, пока у них есть боеприпасы. Но если и дальше так пойдет, патронов может на всех не хватить. И тут ни пулемета Кнехта, ни его револьверного типа гранатомета может тоже не хватить. Они открыли следующую дверь, оказавшись в огромном помещении, узле, куда сходилось сразу четыре коридора. «Сюда!» Капитан повел людей налево, в самый широкий коридор. «План! Ищите план!» Бойцы закрутили головами в поисках карт. Не мог ведь такой огромный центр обойтись без планов эвакуации, памяток или стрелок. Ну никак не мог. Строился объект давно, а в то время безопасности еще уделялось самое главное внимание. «Здесь!» — заметил первым прямоугольник на правой стене Николай. «Так». Петров включил фонарь. В приборе ночного видения схема сливалась в кашу. «Где мы? Ага». Он провел пальцем по пластику, смазывая пыль. Слева раздались выстрелы. Это Хан и Бабай встретили первых тварей. Справа, отстав всего на секунду, застрекотали автоматы Куля и Хакаса. Здоровяк, рыкнув, двинулся куда-то вперед. А Петров все продолжал изучать запутанную схему коммуникаций и коридоров. Вдруг в конце коридора раздался металлический удар. За ним последовал ляск, с каким металлическая труба скользит по бетонному полу. Куль выругался, подслеповато прищурился. «Что за срань?» Существо, выскочившее из-за распахнувшихся дверей, издали напоминало тигра. Высокая, мощная фигура хищника на четырех лапах. Да вот только... Кнехт среагировал быстрее всех. Разогнанный биологическими опытами организм отреагировал на опасность мгновенно. Тварь кинулась на него в прыжке, тоже безошибочно вычислив самого опасного противника. Они сцепились, зверь рыкнул, причем обеими головами. Та, что была побольше, глядящая чуть вправо, клацнула зубами. А меньшая, какая-то неказистая, недоразвитая, протяжно завыла. Откуда-то снизу на этот вой пришел громогласный рык, от которого не то что стены задрожали, а кровь в жилах стала ледяной. Бывалые бойцы сбились с ритма. Куль чуть было не перекрестился, Хакас обернулся, опешив, и лишь одноглазый Бабай продолжал вести огонь, словно ничего не произошло. Николай принял передние лапы монстра себе на грудь, связывая противника в клинче. Когти заскребли по броне, соскользнули с верхних листов бронежилета, но уперлись в верхний край нижнего, не дав тем самым гиганту заломить лапы твари. Клацнув зубами, чуть не ухватив великана за плечо и шею, рычащий и воняющий, как тысяча трупов, зверь оттолкнулся задними лапами от пола и легко опрокинул здоровяка на спину. Такого Кнехт не ожидал. Силище в образине было куда больше, чем казалось на первый взгляд. Ударили автоматы, пули цокнули по кости черепа, срикошетили, уйдя в потолок. «Не стрелять!» Тут же среагировал на опасность Петров. «По мертвякам!» Бойцы сконцентрировали огонь на двуногих, пока здоровяк выкручивался из-под острых лап тигра. Встав, он, больше не церемонясь, со злости от обидного падения схватил зверя прямо за морду. Зубы впились в ладонь, тварь завыла, когда кости черепа захрустели. Николай рыкнул, махнул свободной рукой, ударил по хребту зверю. А когда тот оступился, резко приложил морду твари об пол. Хрустнуло, плеснуло в стороны. Тигр заскреб лапами, но не помер. Вторая голова вновь взвыла. Николай перехватил зверя за холку. Недоразвитую голову схватить как первую было невозможно. Она почти не имела формы, будучи словно впаяна в шею. Вздернув резко обмякшего зверя, он с высоты своего роста ударил тварь второй раз. Позвоночник наконец-то не выдержал, переломившись острым концом, натянув шкуру зверя. «Вперед!» – прокричал из-за спины гиганта Петров. Сержант вздохнул, мотнул головой, отгоняя пелену злости, возвращаясь в реальный мир, из которого он выпал, впав в ярость. Надо же, сам как зверь стал. Забыл и про оружие. Снова рыкнув, теперь уже на самого себя, он поднял брошенный на пол пулемет. Засвистели стволы, загудели приводы, зазвенела лента в приемнике, и коридор наполнился гудящими разрывами. Твари посыпались, словно рассыпанный по полу горох. Резко запахло кровью и кишками. Николай пошел вперед, поводя оружием из стороны в сторону, заливая рванувшую на них толпу свинцом. Неэкономно, но зато надежно. Пока он вел огонь, капитану удалось отыскать большое помещение, судя по всему, какую-то лабораторию. В ней отряд и укрылся ровно в тот момент, когда лента в пулемете здоровяка закончилась. Бросив оружие на пол лаборатории, кнехт в два скачка показался внутри помещения и привалил створки дверей своей могучей спиной. «Это что за хрень там была?» Оглядывая безлюдное помещение, косился на дверь куль. «Это реально тигр был?» «Нет». Тяжело дыша, ощущая боль в прокушенной руке, ответил кнехт. «Если это тигр, то я балерина. У нее тьма в голове. И воняло, как трупа...» «Что еще за тьма?» — не понял Хакас. «Ты о чем?» «Так...» Здоровяк махнул здоровой рукой. «Неважно. Но я уверен, что это точно такой же мертвяк, как и те обычные». «Дела...» Снял седоволосый воин с головы каску. «Не удивлюсь, если эту хрень здесь вывели. Капитан, кажется, мне не договариваешь ты чего-то про этот улей». «Все, что знал, сказал». Петров выглядел озадаченным. «Этот улей полгода на связь не выходил. Хрен знает, что они тут делали. Надеюсь, она была одна». «Не надейся». Вздохнул гигант, прислушиваясь к шуму в коридоре. «Еще кто-то идет».